Тим Волков, Денис Моргунов, «Путь некроманта», том 1, «Хладнокровный». Читает Саня БТР, студия БТР-ФМ. Я некромант, владеющий своим темным искусством в совершенстве. Они идиоты, потому что решили бросить мне вызов. Ни смерть, ни новое слабое тело, ни ограничения в даре, ничто меня не остановит. Я иду только вперед, не останавливаясь ни перед чем. Враги трепещут от страха, а монстры в ужасе шипят при виде меня. Только одно слово — «хладнокровный». Именно так. Ведь пощады никому не будет. Постойте, а это еще что за...